Михей неторопливой походкой подошел к лодке, ступил на сходню, дождался Кунявского у леера, его жеста «Поднимайся», его располагающей улыбки «Привет». Опершись о перила, с Михеем говорил совсем другой человек. Улыбчивый, красивый, спортивный, с добрыми глазами и приветливым выражением губ. Но каким бы он ни был, Михей не мог простить ему смерть Скоблика. Не мог простить, казалось, невозможного. Почему он не убил всех членов команды? «Тебе идет парик, Михей». На глазах изумленного шкипера Наймушин снял его и, подержав в руках, бросил в воду. Отцепил клипсы и обогатил ими дно Венецианского канала. «Тебе идет блеск в глазах, Михей». Наймушин не мог объяснить причины, которая заставила его глаза заблестеть. Обида? Обман? А может, окончательное прощание с Андреа, как с красивым отрезком жизни? Или это дает о себе знать бессонная ночь накануне диверсионного акта, работа, бесконечные отрывы? Его веки опухли, в глазах свежесть, как при сильном встречном ветре. Неодолимо тянет быстро сморгнуть, но быстро не получается. Припухшие веки залипают. Михей быстро собрался. «Где дикарка?» «Здесь». «А что у тебя в сумке? Глушитель с рукояткой?» — улыбнулся Трамп. Сумка также полетела в воду. «Так где дикарка?» «Но ты же понимаешь, что я не смогу отпустить ее прямо сейчас. Она побежит в полицию, чтобы спасти тебя, и ты уже никогда не увидишь ее. Здесь много островов, обещаю. На одном из островов я оставлю ее. Ну, так ты долго будешь топтать сходни?» Едва Михей поднялся на борт, шкипер отдал швартовы, и паром отошел от пристани. За ним последовало еще два судна. Одноклассник лодки парома и быстроходное такси. Кунявский и Михей стояли как два закадычных друга, облокотившись на широкие планшеры довольно высоких ограждений. Наймушин ждал каких-то объяснений, но таковых не последовало. Он бросил взгляд назад на чадящий следом паром и спросил. «Охрана?» «Может, катафалк? Не знаю». «Надеешься выбраться из страны?» «Мой шеф выберется точно». «На том пароме», — он указал за спину. «Чистый интерес». Человек, который зафрахтовал его, сказал шкиперу, может быть, такие слова. «Давай за той лодкой. Мне кажется, там конфликт назревает. Вот и все. Он останется сторонним наблюдателем». «Куратор проекта не может быть сторонним наблюдателем». «Ты опасный человек, Михей. Столько всего знаешь?» Наймушин указал на такси. «Ваше средство передвижения?» «Ага. Его арендовали на 6 часов и с полным баком бензина. Аренда стоит 15 евро за 7 минут». Кунявский рассмеялся. «Мне даже не хочется подсчитывать, сколько всего денег выплатили водителю». «Но денег ему не видать». «Конечно. Нам с ним не по пути. До Хорватии такой катер домчит за считанные минуты. А там мы затеряемся, как в норвежских шхерах. Знаешь, сколько островов в той части Хорватии? Больше 1000. Может, ты посчитаешь меня глупцом, но мне нравится работа военного. В любом диверсионном отряде мне найдется место. Шеф обещал мне работу». Кунявский врал. Он с болью в сердце покидал эти места. Порой ловил себя на странной мысли. Упакованный в дорогие шмотки, сбрызнутый французским одеколоном, он находился в красивой стране с красивым названием, где приходят на ум красивые мысли. Ему казалось, он вернулся на родину, повзрослевшим, богатым, и останется здесь навсегда. И поверил в эту сказку не только он. Сейчас он был одет в брюки от костюма, стильные туфли со шнурками, рукава белоснежной рубашки закатаны. Они открывают сильные, очень сильные руки. Справа осталась церковь Сан-Пьетро-ди-Кастелло. Лодка, огибая остров, фактически уходила к Венецианскому заливу. На пути лишь несколько мелких островов. Михей не заметил появления Тамиры. Он по наитию повернулся и увидел ее глаза. Большие, по-восточному красивые, в которых не было места страху, лишь удивление написано на них. «Ты? Так рано? Почему не предупредил?» «Как ты?» — спросил Михей. «Пока ждала тебя, не заметила, как уснула. Провалилась в черную пропасть и неслась навстречу крохотному пятнышку, которая разрасталась на глазах, превращалась из карлика в сверхновую. Позади дикарки стояла Смирнова. Она зашла сбоку и долго смотрела дикарке в глаза. «Что ты сказала?» «Сказала, что тьма осталась позади». Так требовал закон Михея. «Закон Михея? Да вы оба чокнутые!» В руках у Смирновой оказался пистолет. Шкипер запротестовал. Он даже бросил штурвал. И не заметил Прохорова, подкравшегося сзади. Прохор ударил шкипера под колени и резким движением рук сломал ему шею. Хрустов к этому времени убрал рулевого на катере такси. Он всегда слыл отличным стрелком, и этот выстрел ему понравился. Он не просто убил рулевого, но так, чтобы тот не завалился на бок и не повернул рулевое колесо. Мгновение, и такси, которое плелось между двумя паромами, мягко ткнулось в борт впереди идущего. Генерал подался вперед, не упуская ни одной мелочи. В его голове пронеслось. Вот и все. Теперь на пароме лишних не осталось. Только шестеро заклятых друзей. Он остался равнодушен к заверещавшему в рацию шкиперу, который сообщал в полицию о ЧП на пароме. Поединок не затянется. Фактически он уже начался. Под комментарий Левицкого. Вадим удостоился чести находиться рядом с генералом Бурцевым и ответил на его вопрос, как будет проходить поединок, будет ли соблюдена этика, присущая Наймушину. «Да», — ответил Левицкий. «Человек нападает на другого человека и убивает его. Человека провоцируют на нападение и убивают его. Человек защищается, когда его атакуют, и он, не заботясь о своем противнике, убивает его. Человек защищается, но его защита не включает таких методов, которые приводят к травмам нападающего». Генерал не думал, что станет свидетелем последнего из самого высокого уровня айкидо. Ему понравился диалог из какого-то американского фильма. «Я не боксирую, я дерусь». «А в чем разница?» «В правилах». Кунявский отошел в сторону, отдавая Михея своему товарищу. И тот не заставил себя ждать. Возбужденный, только что убивший человека, он был уверен в своих силах. Прохор славился мощными круговыми ударами руками. Когда он отрабатывал эти удары, казалось, он метает ножи.